«Знаешь, Кайса, — сказал он, — наш Иса получил звание горного советника». «Я знаю, — ответила сестра. Об этом печаталось в Хельсинген-Санамат. Нашему Иса обязательно надо перед кем-нибудь выслуживаться. До войны выслуживался перед шведами, сейчас перед немцами. Он, Кайса, просто честно трудится на благо нашей Суоми. Не будем говорить о нем, если это тебе неприятно». Сестра встала, подошла к печке, ухватом вытянула чугунок с брюквой. Потыкала в нее пальцем и снова задвинула горшок в печь. Ставя заслонку, обожгла руку и тихо выругалась. «Ты, я вижу, очень устала», — примирительно сказал лейтенант. «Издергалась это, понятно. Скажи, пожалуйста, почему тебя перевели из Лапландии в Карелию?» Кайса засмеялась резко и вызывающе. Этот смех покоробил Суттинина. «Потому что в Лапландии немцы», — ответила она. «А я привыкла говорить то, что думаю. Я говорила нашим солдатам о немцах правду». «Ты не смотришь в корень вещей», — перебил ее лейтенант. «Как бы там ни было, но немцы — наши союзники. На их плечах основная тяжесть войны». «Тяжесть войны?» — уныло отозвалась Кайса. «Если бы ты, Рикко, видел, как в наших деревнях люди умирают с голоду, как пекут крестьянки каккару из древесной муки, как немцы под плач детей уводят к себе на прожор последних коров. Ох, если б ты видел!» «Война!» — сурово сказал Суттинин. «Война! Ну и будь она проклята, эта война!» Сестра прошлась по комнате. Белый форменный передник развивался вокруг ее длинных худых ног. «Тебе нельзя так говорить, Кайса! Ты носишь фартук Лотта Свярт! Ах, оставь!» Она отвернулась к окну. Под тонким бумажным платьем проступали на спине ее острые лопатки. Коротко подстриженные волосы курчавились рыжеватыми завитками. За окном синело весеннее небо, кричали птицы, звонкая капель стучала о подоконник. Разволновавшись, Суттинин по старой привычке, оставшейся с Каарми Саари, потянулся вытащить из-за голенища плетку, но вспомнил, что она лежит в чемодане. «Надо носить при себе», — хмуро подумал он, и, желая смягчить резкий разговор, спросил. «Чего ты худая, Кайса?» Она пожала острыми плечами. «Не знаю. Наверное, после... Хотя... Да. Ведь я же не писала тебе об этом. И ты не знаешь, что я окончила школу отличной стрельбы?» «Не знаю. Я была неплохой кукушкой. Но в прошлом году осенью русский автоматчик ранил меня в бедро. Ранение, правда, было не тяжелое, но я упала с дерева и сильно расшиблась. С тех пор мое здоровье стало таять, как свеча». «И тебя не демобилизовали?» «Нет. Я же ведь в Лотта-Свярт. Меня только перевели в медицинский персонал, а теперь вот здесь, при штабе». Она повернулась к брату и добавила грустно. «Вернее, не при штабе, а при полковнике Юси Пеккова. Он начальник здешнего пограничного района. Сейчас полковник придет ужинать, и ты познакомишься с ним». «Ага», — понимающе кивнул головой Суттинин и подумал. «Что он, полковник, лучше Кайса не мог найти себе бабу? Их, наверное, другое что-нибудь связывает, а это уж так, от фронтовой скуки. То-то она думать стала иначе. Ну ладно, посмотрим, посмотрим». Скоро пришел полковник Юси Пеккова, худощавый человек лет 40. Быстрый взгляд, седые виски, на одной руке не хватает 3 пальцев. Одет он был нарочито просто, даже непростительно просто. Серые галифе из силлы, лыжная куртка на застежке молния, на ногах топорщились пьексы с высоко загнутыми носками. Если бы в петлицах его куртки не сверкали золотые львы с секирами в лапах, то Юси Пеккола свободно сошел бы за мастерового. Бросив кепи на лавку, полковник познакомился с лейтенантом и, не скрывая своего отношения к Кайсе, грубовато похлопал ее по сухой спине. «Жрать, жрать, милая!» «А снег-то», — обратился он к Суттинину, — «уже сошел, в низинах только. Вы, фронтовики, всю зиму на снегу в шинелях, как мухи в сметане. Теперь оживете». Пеккола достал большую коробку папирос, на которой была изображена снежная гора и на фоне ее черный силуэт скачущего всадника. «Курите», — сказал он. «Русские? Вчера наши солдаты обоз один разграбили». «Какой длинный мундштук», — удивился Суттинин. «Русские совсем не умеют экономить бумагу». На столе появились рыба, картошка и спирт. Суттинин, открыв чемодан, щедро выложил 2 банки консервов. В руки попалась плетка, и он сунул ее за голенище софьянового сапога. «Ладно», — сказал он, оживляясь от запаха спиртного, — Выпьем за финского солдата, который стоит 10 москалей. Йосси Пеккало передернул гладко выбритой щекой, подумал и выпил. Кайса долила стакан водой, выцедила его до дна сквозь плотно сжатые губы. «Перкеле», — сказала она, ставя пустой стакан. «Сколько там, 10, 8, сотни или ни одного? А нам больше не воевать с русскими». Полковник ел картошку, подхватывая своим блестящим пуука куски вареной рыбы, улыбался синими, как у ребенка, глазами. «Воевать с русскими», — сказал он после долгого молчания, снова наполняя стаканы, — «это значит засушить финские земли, не иметь своего хлеба, ячменя, картофеля. Это значит быть зависимыми от стран Европы. Вот, например, у меня усадьба в 30 гектаров. Земля бедная. До войны вся наша Суоми покупала фосфаты и калийные удобрения в России. Это было близко и дешево. 3 года войны с Россией, и наши земли засохли». Он поковырял в зубах спичкой, посмотрел на Суттинина в упор. «Я не люблю, когда при мне русских называют москалями или рюссами. Смело, даже чересчур смело для финского офицера», — заявил он. Суттинин залил обиду спиртом. В голове зашумело. «С утра не жрал», — вяло подумал он. «Еще опьянею». «Ерунда», — сказал он, потрогав под столом плетку. «Надо захватить Хибины, разгромить Пиетари, и тогда у нас будут свои удобрения, своя картошка в Ленинградской губернии». «Мне кажется», — весело ухмыльнулся Йосси Пеккало, «наша Суоми была бы сейчас рада сама отдать русским одну из своих провинций, только бы вылезти из войны». «Как?» — переспросил Суттинин, отрыгнув рыбой. Но полковник стал чистить картофелину. Вместо него ответила Кайса. «Да», — сказала она, слегка покачнувшись. «На любых условиях! К черту все! Вийпури, Сартовало, Пицамо, Карелия, все! Пусть русские ставят пограничные столбы хоть на обсерваторной горке в Хельсинки, только бы вырваться!» «Сумасшедшая!» — крикнул Суттинин. «Дай большевикам только мизинец, они отхватят тебе всю руку! Они оккупируют нашу Суоми!» Дуя на горячую картофелину, Йосси Пеккало посмотрел, как лейтенант отпил полстакана разведенного спирта и внушительно заметил. «Русские могли оккупировать нашу Суоми еще в зимнюю кампанию. Однако они не сделали этого». «Однако», — подхватил лейтенант, — «они захватили лучшие участки земли в Карелии». «Это право победителя», — спокойно ответил Пеккало. Суттинин вспомнил, что к русским отошло 160 гектаров леса, принадлежавшего отцу, и, выдернув из-за голенища плетку, он хлестнул ею по столу. 3 пули тупо долбанули доски. «Я!» — крикнул он, чувствуя, что кричать не следовало. «Капитан Картана, да мы! А вы спелись? Кайса, ты шлюха!» Полковник вложил пуука в ножны, аккуратно вытер губы платком и встал из-за стола. «А ну?» — сказал он. — «Дверь, надеюсь, найдете?» На улице Суттинин упал. Его положили на телегу, подсунули под голову чемодан, и всю дорогу он пьяно выкрикивал. — «Я вас! Всех! Хибины тоже! У меня вот дьяволом похищено! Снова найдено!» На позицию он прибыл рано утром, изнемогая от головной боли. Немецкий военный советник Штумп встретил его у входа в командный блиндаж. «Русские ведут себя подозрительно. Нам приходится держать солдат в постоянном напряжении. Это тем более трудно, что вести с других фронтов неутешительны. Скрывать действительное положение вещей невозможно. Какими-то окольными путями они узнают все сами. Очевидно, из листовок, которые русские догадались просто накалывать на сучок любого дерева в лесу. Караульную службу солдаты несут неохотно. Я очень рад вашему приезду, Хера Суттинин, потому что с этим Вянрики Вартила очень трудно работать. Он боится солдат. И, по сути дела, всей ротой заправляет капрал Теппа Орикайнин». Прибежал заспанный Вянрики. «Поздравляю вас, Хера Лоутнанти, с прибытием в роту». Суттинин хотел выругаться, но смолчал. Разговаривать с Вартила по-фински в присутствии военного советника было неудобно, и он заговорил по-немецки. «До меня доходили слухи о падении в роте дисциплины. Прошло 2 месяца со времени моего отъезда, вами не было произведено ни одной удачной вылазки. Русские обнаглели. Где это видано, чтобы москали вырезали чистокровных суоми-лайненов без единого выстрела?» Первая землянка, с которой он начал обход своей роты, была по колено залита водой. Солдаты лежали на черных прокопченных нарах, кто-то черпал клюкву из бочки, стоявшей в углу. Пахло кислыми портянками, мокрыми бревнами, сырой жирной землей. «Встать! Я что сказал? Встать!» Солдаты нехотя попрыгали в воду. Хмурый утренний свет, падавший через открытую дверь, освещал их небритые утомленные лица. Заметив Теппа Ариканина, лейтенант спросил. «Капрал, каковы потери во взводе?» 11 человек, хера лоутнанте». «Перкеле, вы что, и дальше думаете так воевать? А это кто не встал?» Сутенин подскочил к нарам, на которых лежал солдат, с головой накрытый большим газетным листом «Суомен социали демократи». «Встать!» — заорал Сутенин. Газетный лист с жирным заголовком «Война до победного конца» не шевельнулся. «Встать!» — солдат лежал. Сутенин в бешенстве рванул из-за голенища плетку, замахнулся, и плетка осталась в руках капрала, успевшего перехватить ее сзади. «Нельзя, хера лоутнанти!» — строго сказал Ариканин. «Он мертвый! Грех!» Сутенин вырвал из рук капрала плетку и шагнул к двери. За его спиной кто-то сказал отчетливо. «Вернулся, собака Сутенин».